«Очень весело вам, как я посмотрю», — спросил, выйдя в реальность. В дополнение к горевшей на прикроватном столике свечи, чей огонек и выдал наглецов, он активировал амулет. В просторной, метров 10×10 комнате, стало светло как днем. «Ой!» — пискнула девушка и судорожно принялась нащупывать край одеяла, чтобы прикрыться. Напрасно, она на нем лежала, а вытащить его из-под себя трясущимися руками никак не получалось. Парень же мгновенно побледнел, вскочил и упал на колени как был, в чем мать родила. Оба носили серебряные ошейники, значит, Алария определила их в господский круг слуг. Хотя Андрей, отправляясь в Равину, оделся в походный комплект, негодники быстро сообразили, кто появился перед ними, знаки различия адепта тени им подсказали. «Хозяин», сглотнув комок в горле, просипел раб, «пощадите, помилуйте, простите». Тут и любовница его свалилась с кровати и тихо, тоскливо заскулила без слов. А что она могла сказать? Повеселилась с дружком в господской кровати, тут Немченко приметил еще и кувшин приличного вина на полу рядом с бронзовым кубком, и вот пришла пора за все платить по векселям. «Ага, понять, простить», — с досадой произнес хозяин дворца. «Ну-ка, одевайтесь и пойдемте за мной, быстрее». Убить за долгое отсутствие супруга его, конечно, не убьет, но огорчать ее в очередной раз не хотелось. Хорошо, что временный люфт взял себе большой, хватит даже на пикнике побывать, перемещается-то он действительно мгновенно. Мелькнула совсем ненужная мысль, а не превышает ли он на портальных или сумрачных путях якобы непреодолимую скорость света. Ответа, понятно, от себя не получил, а шаг ускорил. Топот его сапог и шарканье тряпичной обуви рабов гулко раздавались по пустым коридорам третьего этажа, а затем и по парадной лестнице на первый. Господин Ант мог себе позволить не пользоваться запасными ходами. «Хозяин, простите», — скулила идущая позади девушка. Ее дружок уже помалкивал, смирился с тем, что от них ничего теперь не зависит. Все необходимое для своей ближайшей участи они уже сделали, развлеклись по высшему разряду. Джесса без сомнений накажет их сурово, но не смертельно, так что, воспоминания о мгновениях красивой жизни будут хоть какой-то компенсацией за предстоящие страдания и боль. Да, Немченко понял, что в очередной раз неприятное решение о каре провинившихся переложит на хрупкие плечи супруги. Все время так делает. Что ж, как говорили в его родном мире, постоянство – признак мастерства. В карцер обоих, приказал он десятнику, выскочившему из караулки по вызову часового. «Распорядителю привет от меня передай. Извините, Ол, а вы кто?» Сонный унтер-офицер наемников сообразил, что перед ним маг, но на этом его догадливость кончилась. Или решил расставить все точки над «и», раз не знает в лицо мужа нанимательницы. «А взялись вы здесь откуда?» Хотелось сказать, от верблюда, да только на местном языке было бы все равно не в рифму. Вот наглядная демонстрация недостатков того, что сваливаешь все семейные дела на жену, благородного Анда не узнали даже нанятые на его деньги охранники. А с другой стороны, правильно, он добытчик, она хранительница домашнего очага. Объяснив десятнику, что к чему, сразу же переместился к реку Олшими. Уж полночь близится, а Германа все нет. Сам Андрей пиковую даму ни разу не читал, зато лика у него была сильно образованной, и он много подобных фраз от нее нахватался. «Давай сам командуй порталом», — предложил соратнику. Олшими благодарно кивнул. Немченко прекрасно понимал чувства молодого мага. Мог ли адепт огня всего второго ранга хоть когда-нибудь представить, что сможет собственными силами перемещаться на 1000 и более миль? Такое ему даже в голову не могло прийти, а вот случилось. Спасибо Анду Олрею, молодому начальнику и хорошему товарищу. Возле Равенского портала у зарослей ивняка собралась большая группа людей. «Виса, ты же говорила, что любишь», — простонал полулежавший в окружении десятка мужчин и пары женщин парень. В свете луны его лицо смотрелось лишь белым пятном, но землянину показалось, что тот плачет. «От боли, обиды, придурок ты, лобит, посмотрел бы на себя со стороны, урод», — засмеялась одна из женских фигур. «Говори по русу, где деньги твоего хозяина припрятаны? Зря я что ли тебя ночью выманивала? И потом, чего ты так боишься? Это же не твое золото. Толстяк не обеднеет, если своей захоронки лишится. Ну же, говори, иначе ребята тебя сейчас на куски порежут». Благородному Анду еще требовалось доставить соратника до дома, поэтому дальше слушать он не стал. Бандитское сборище заметить двух олов не могло, они из сумрака не выходили. Городские грабители так и остались в неведении относительно присутствия вблизи двух случайных свидетелей, но ненадолго. Так-то попаданца совсем не интересовали темные делишки, творившиеся во вражеской столице, но времени с момента расставания с женой Элария прошло меньше четверти часа, а свое теневое войско ему пополнять требовалось. Почему бы и не за счет грабителей? Таково уж свойство его армии, в ней все равно, была ли тень взята из аристократа или из последнего нищего. Сейчас у Андрея их там чуть больше полусотни. Мало, очень мало, особенно с учетом того, что никаких ограничений по численности этого воинства Таня не поставила. С рикомолшами он переместился на задний двор мастерской гадюки. Мог бы и в дом, но подумал, что хватит ему на сегодня обнаженкой любоваться. Вдруг Тамаля или кто-то из ее рабынь свои прелести не скрывают. Скажи напарнице, что ее лейтенант дней через 5 вернется в столицу. Вспомнил Немченко в последний момент, уже собираясь вернуться к порталу. А может и позже. Световую дорогу для него прокладывать некому теперь. Усмехнулся. Пусть укрепляет контакты. О Киросе Олмайсере хочу знать все. Даже имена его любовниц. Ты с теми магами расправился? А сам-то как думаешь? Пожал плечом землянин. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Ладно, мне пора. Жене привет. Оставив соратника, Немченко вернулся к портальной площадке. Там бандитское развлечение только набирало обороты. Я же вам все рассказал. Рыдал пленник. Отпустите меня. Его просьба лишь еще больше развеселила грабителей, и так пребывавших в хорошем настроении. Отрежь ему штучку, парус, которую он хотел в нашу вису засунуть. Хохотнул сутулый мужик с короткой дубинкой в руке. Ему ответил стоявший рядом бородач. «А что, хомяк, идея хорошая, лобит», — обратился он к испуганному парню, поднимая перед собой кривой тесак. «Снимай-ка штаны, все равно тебе он больше не понадобится, трупу ни к чему, вы же сказали, что отпустите». Очередные рыдания несостоявшегося любовника. «Виса, неужели тебе меня не жаль?» Смех шайки перешел в дружный хохот. А громче всех смеялась упомянутая девица, и Андрей понял, что ему этот спектакль уже надоел. Она будет долго плакать потом по тебе. Поигрывая тесаком, бородач двинулся к принявшемуся отползать от него пленнику. А сейчас, знаешь, мы хотим послушать, как ты орешь. Заодно отобьешь желание у тех, кто тебя услышит, приходить ночами в наши угодья. Благородный Ант уже находился за плечами бедолаги, парень был единственным среди всех тут собравшихся, кого он решил оставить в живых. Только и неудачливому любовнику не следовало бы видеть лишнего, поэтому, первым делом, появившись из реальности, Немченко прикосновением усыпил его с помощью объятий тени, всего на час, одним гитом вложенной в заклинание энергии. Он уснул, сообщил Лолрей опешившему от неожиданности главарю шайки. «Лучше сам покричи». Свист клинка и рука паруса, державшая тесак, упала на траву. Бородач выполнил пожелание и громко вскрикнул. А затем этот крик перешел в вой, когда рассекающий удар меча Элла глубоко разрезал его пах. То, что бандит планировал сделать с пленником, получил в полной мере сам. Андрей не стал сразу добивать главаря шайки, чтобы тот перед смертью почувствовал муки своих прежних жертв, а в том, что нынешний пленник далеко не первый, землянин не сомневался. «Это маг», — вскрикнул стоявший слева голодранец. «Самый догадливый», — спросил у него Олрей и тут же снес ему голову, подхватив отделившуюся от того тень. «Бежим!» По крысиному тонко пискнула Виса. «Да куда там?» Благородный Ант уже выполнял связку порхающей бабочки, с которой они дольше всего мучились с мастером Порспером. Спасибо алхимическим зельям Джисы, этот каскад приемов Олрей научился делать на огромной скорости. Обратиться в бегство успел лишь один член шайки, но не сделал и 5 шагов, как оказался скован сумрачными путами. Без всякой жалости Немченко убил и этого, совсем молоденького, грабителя, после чего вернулся к корчившемуся от невыносимых болей парусу. «Вот так порой случается с теми, кто возомнил себя вершителями чьих-то судеб», — сказал ему попаданец, глядя в полные ужаса и муки глаза главаря. «Да-да, знаю, что ты мне ответил бы, если мог. Меня самого это касается, но я все же не люблю издеваться над невиновными. Может, это великий мне зачтет, как думаешь?» Погрузив клинок в сердце бородача, адепт не прервал его мучения. Домой он не опоздал, явился даже раньше обещанного. «Так я и думала». Джиса, лежавшая в тусклом свете слабого амулета на кровати, при одном только взгляде на мужа сразу же определила, что тот поучаствовал в схватке. «Даже гостя проводить спокойно не можешь. Вон, кровь на сапогах, и штанину заморал. Не эту, левую. Расскажешь, что у тебя случилось в дороге. Обязательно». пообещал землянин. Глава 23. В Перене пришлось задержаться дольше, чем предполагал. Андрей хотел лишь повидаться с родителями и братом жены, передать им подарки от любящей дочери и сестры, конечно же, поучаствовать в пире в свою честь, переночевать, а на утро отправиться дальше по своим делам. Однако, тесть с Шурином пригласили его на охоту, и отказать им в их просьбе было бы с его стороны невежливо. Желания участвовать в таких забавах он никакого не испытывал. Ни в прошлой жизни не понимал азарта в облавах на беззащитных зверей и их убийстве, ни, тем более, в новом мире, когда феодалы охотились на людей, а пойманных подвергали крайне жестоким казням. Тут ему вспомнилось: нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Он и терпел все два дня, гоняясь в компании охотников за двумя молодыми крестьянами, изнасиловавшими и убившими дочь деревенского кузнеца, труп которой, скрывая следы преступления, пытались спрятать в болотце, да тот всплыл. Ради развлечения, у владителей их не так уж и много имелось, а Ктанирол Перин дал насильникам призрачный шанс сохранить жизнь. Если бы они смогли уйти за границы владения, отец Джисы больше не стал бы их преследовать, а чтобы у преступников появился стимул убегать, а не ждать покорно своей участи, облава проводилась без использования магии, своего рода вариант спортивной форы. Разумеется, негодяев поймали и без применения заклинаний. Искусство охоты благородные элы впитывали, что называется, с молоком матери. Пойманных преступников оскопили на площади поселения, где собрались и крепостные со всех четырех деревень владения Перин. Затем еще живых насильников подвесили за ребра на крюки и оставили дальше развлекать собравшуюся толпу. На этом участие благородного Анда в делах владения не закончилось. Еще во время казни, за которой элы наблюдали сидя на небольшой трибуне, Ривера вцепилась в зятя мертвой хваткой и, показывая взглядом на сына, безучастного к происходящему вокруг, настоятельно попросила уговорить его переехать пожить в столицу, иначе он никогда не женится. Пожаловалась теща: у нас здесь поблизости достойных молодых ол не найти, а в хатин на балы и ярмарки гента не выманить. Целые дни проводит в лаборатории, все с зельем против большого мора возится. Хочет, чтобы было просто в изготовлении. Нужны большие объемы, дешево и сердито. Хмыкнул землянин, старавшийся не смотреть на происходившее в центре площади. Насильники у него сочувствия не вызывали, но и наслаждаться их муками не было никакого желания. «Сердито?» – переспросила теща. «Да это я так», – отмахнулся Немченко. «Переговорю, конечно же, есть у меня одна идея. Раз развлечениями его вдали не выманить, зайду с другого конца. Эпидемии в Гертале не редкость, иногда мор проходил по всему континенту от края до края, собирая богатую жатву. Над созданием алхимических зелий, которые могли бы спасать не десятки и сотни человек, а десятки тысяч, алы, алхимики, знахари и травники бились уже не одно столетие. Землянин же хорошо понимал, что решение в борьбе с массовыми болезнями лежит совсем в иной плоскости. Необходимо не лекарства искать, а создавать вакцины. Умышленно заражать население ослабленными вирусами оспы, тифа, чумы и прочих бичей человечества. Правда, насколько тут поможет магия и нужна ли она вообще, большой вопрос. Хотя, понятно, в ходе различных исследований какие-то заклинания не помешают. Как пример, оперативно исцелять подопытных, если что-то в ходе эксперимента пойдет не так, как задумывалось. Наследника Перина для беседы по душам Немченко выцепил в подземелье, куда Гент сбежал сразу после пирушки, даже не помахав на прощание рукой. Лаборатория, хоть и принадлежала адепту жизни, выглядела так же мрачно, как и ее хозяин. Яркий свет амулетов ничуть не добавлял радости стенам и арочным потолкам из темного гранита, а сидевшим в зарешоченных камерах преступникам и преступницам вовсе было все безразлично. Проводимые на них бесчисленные эксперименты, исцеление, заражение, вновь исцеление и новые заражения, сделали бедолаг совсем безумными. Хриплый смех, неразборчивый бормотанин, звериные рыки, плач, подвывание слились в какофонию. Как при таком звуковом сопровождении адепт жизни может спокойно работать, у попаданца в голове не укладывалось. «Это какая-то ерунда, Ант», — мотнул головой Шурин. «То, что ты говоришь, ерунда. Я хочу, чтобы при приходе мора наши крестьяне не дохли массово, как мухи с наступлением зимы, а ты предлагаешь мне самому их заражать черной смертью, желтой падью и прочим. Неправильно понимаешь». Андрей присел на большой мраморный стол, который помощники Гента, спокойный седоволосый мужчина, неодаренный алхимик, и Савале, совсем юная, худенькая родовая Элла, адептка хаоса, вроде бы второго ранга, использовали для препарирования умерших подопытных. Я предлагаю не настоящим мором заражать, а его ослабленной версией. Помнишь, 11 лет назад в наших краях бушевала черная смерть? Я тогда мальчишкой был, любопытство лезло отовсюду. Заметил, что все наши скотницы и скотники в замке Шарик и поселении, кто переболел этой болезнью, заразившись от коров, ну, они рябые, у вас в Пирене тоже таких полно, так вот, никто из них даже не чихнул. Зараза обошла их всех стороной, и ты не хуже меня знаешь, что выжившие в ходе любого морового поветрия, уже этих болезней не опасаются. Понятно, Витол Шарик не был настолько наблюдательным, как Эдвард Дженнер, изобретатель вакцины от оспы, но уличить попаданца в плагиате идей все равно тут никто не мог. «Странные вещи ты говоришь», — хмурил лоб Шурин. «Но ведь и возразить мне тебе нечего». «Вот именно», — усмехнулся землянин. «Если бы к моим догадкам добавить знания и взвешенные ученые размышления, уверен, можно найти решение проблемы, над которой ты столько лет уже бьешься. Да и не ты один. Мне, сам понимаешь, заниматься исследованиями некогда. Сестрица твоя учебой загружена и придворная жизнь у нее много времени занимает. Так что, приезжай-ка вдали. В университете найдешь много нужных книг, и обсудить будет с кем эту свежую идею. Моя матушка попросила выманить меня в столицу», догадался Гент. «А это имеет какое-то значение?» Однозначного ответа Андрей от Шурина до отъезда так и не получил, однако чувствовал, что рыбка заглотила крючок, чем тещу и порадовал. О том, что Джиса стала десятиранговой магиней, не проронил ни слова, та его об этом попросила, хотела сама огорошить родителей и брата таким удивительным известием. Заранее наслаждалась их реакцией, которую желала увидеть своими глазами. Перед отходом ко сну он почувствовал жар во всем теле, именно таким образом его новая стихия давала знать, что хочет с ним встречи. В отличие от слоя сумрака, находясь в котором Андрей видел и окружающую реальность, переход на огненный план закрывал ему возможность знать, что в этот момент будет происходить вблизи его тела. Плохо, Немченко однозначно ответить не мог, другие же эллы как-то живут с этим, правда, у них общение со своими стихиями секундные. Это землянину за что-то оказана честь в виде возможности часами общаться с так и неразгаданными им сущностями. «Привет, юноша!» — не сдержался от улыбки попаданец, оказавшись на пламенной равнине. «Ты этот образ у меня из памяти взял?» Огонь предстал перед Андреем в виде 12-летнего мальчишки с ярко-рыжими волосами, носом картошкой и лицом густо усеянным веснушками. «Разве тень тебе не говорила, что мысли адептов мы можем знать, только если вы сами этого пожелаете?» «Нет, это облик одного из огненных олов, живших давным-давно. Он погиб мальчишкой, а мне нравился. Кого-то тебе напомнил?» «Да», — подтвердил Андрей. «Сейчас вижу, что сходство не такое уж и сильное, но все же имеется. В детстве был дружок, Витя, Витька, Виктор, такой же огненно-рыжий. Не против, если стану обращаться к тебе по имени Виктор?» Огонь, совсем как тот давний приятель попаданца, задумавшись, чуть склонил голову к левому плечу, оставалось лишь в носу еще поковыряться для аналогии, кивнул и улыбнулся. «Мне еще никто, никогда человеческих имен не давал», — хмыкнул. «Даже Аркадий?» — спросил Немченко, затаив дыхание, ожидая, ответит или нет. «Даже он, твой предшественник, вообще был молчуном. Что-то его мучило изнутри. Никому никогда так и не сказал, что именно. Разве только хаосу, иначе с чего вдруг этот безумец наградил Аркадия способностью перемещаться между слоями реальности и времени? Как-то же он его убедил. А про Виктора, знаешь, мне даже нравится. Так и обращайся. Ты принес, что обещал?» «Конечно», — подтвердил Лолрей, извлекая иллюзион с фильмом «Катастрофа и экипаж». «Вот, возьми, надеюсь, понравится. Прошлой ночью записал. У меня обещанного 3 года не ждут. Жаль, что ты не можешь как Таня вместе со мной смотреть, а то я не тороплюсь, мог бы еще чего-нибудь тебе показать. У каждого из нас свои недостатки», — рассмеялся Виктор звонким мальчишеским голосом. «Земную фразу «поди оттяни» услышал», — так подумал Немченко. Вернулся в реальность адепт огня тоже не с пустыми руками. Явилось ли это результатом его участия в удачной облавной охоте на насильников, или Виктор оценил мысль про вакцинацию, или просто решил отдариться, но Андрей получил вторую ступень огненной стихии и несколько новых умений, самым достойным из которых он посчитал инферно. От атаки этим заклинанием невозможно уклониться. Оно налетит к цели как огнешар или пламенное копье, а под объектом удара в диаметре 8 шагов на долю секунды открывается проход в самое жаркое место огненного плана, мгновенно превращая всех живых существ, оказавшихся на данной площади, в пепел. Единственный недостаток инферно – оно не действует на адептов своей стихии, то есть новым коллегам Алария заклинание не нанесет никакого урона, ни их аурам, ни их амулетам. Ну и то хлеб, философски заключил Немченко, укутываясь в одеяло. Создавать портальную площадку в Перене, как и решил заранее, точнее, Джиса за него так определилась, Андрей не стал, тут до Нагабина полдня езды на карете, а вот в самом городе, конечно же, он собирался найти подходящее место для портала. Все же Нагабин, не просто второй по величине город королевства, а один из крупнейших портов на всем восточном побережье королевства, все флаги в гости будут к нам относиться и к нему. Немченко считал так всерьез, непаханное поле деятельности для разведки. Тайная служба пусть своими делами занимается, а для ведомства Элария найдутся свои. «Побудешь в Пирене еще хотя бы пару дней?» – предложил Актанер. «Я тебе покажу нашу новую водяную мельницу на Родянке. С удовольствием бы, но обещал супруге надолго не задерживаться». Отказался гость. «С продажей особняка-то в хате не поможешь?» – ответила Ривера. «Ант, мы все твои просьбы помним. Можешь не переживать. Все сделаем. Если что, сообщим через эфирники. Мы там тебе пару новых про запас положили. Рядом с теми лечебными гента. Не только Виктор, а и родственники нагрузили Анда подарками. Взамен привезенных им синема, двух платьев для Ривера и магически обработанных мечей для Актанера и гента, Адептини загрузил в свою безразмерную сумку свыше десятка дорогих артефактов. Одежду для Алыперин пошили в лучшей столичной мастерской по рисункам ее дочери. Проблем с размерами не возникло, у Джисы с Риверой были одинаковые фигуры, настолько, что со спины мать с дочерью можно перепутать. Они и спереди-то были похожи на сестер. «Мне пора», — сказал он, поднявшись из-за стола, — «вещи только заберу». В путешествии Олрей отправился не только без сопровождения, но и без верного Буцефала. Рассудил, зачем нужен конь при таких-то дальностях сумрачных перемещений, закинув через плечо сумку. Обнявшись на прощание поочередно с тестем, тещей и Шурином, мгновенно перенесся в кабинет своего нагабинского особняка. «Сория, Чинтер, я дома!» — крикнул он, выйдя в коридор. Первый, кто увидел вернувшегося хозяина, оказалась Фемпола, жена его первого раба Нетека. Девушка после родов сильно раздобрела, Андрей даже не сразу ее признал. «Господин!» — обрадовалась она, на эмоциях едва не опрокинув ведро с водой, которой мыла лестницу. Господин приехал. Благородный Анд заранее, еще издалека, предупредил о своем скором прибытии. Тем не менее, суматоха в доме поднялась знатная. Алиура плакала, расчувствовавшись от признания хозяина, что ничего вкуснее ее стряпни он так и не попробовал даже в столице. Нетек почему-то все время заикался, а временные господа особняка, Чинтер и Цория, все спешили доложить своему Олу о своих делах. «Так, все, хорош галдеть». Андрей не мог сдержать улыбки. «Алиура, вытирай слезы и готовь мне обед. Завтракать не буду, только что из-за стола. Баню топить не нужно. С вами поговорю, как вернусь», — кивнул Цори и ее мужу. «А сейчас я в город, можно мне с вами?» Прозвучала одновременно просьба от Чинтера, Цори и Гани. «Нет, ждите меня дома», — отказал всем Немченко и спросил у девушки. «Ты почему не в школе?» «Так восьмой же день», — радостно сообщила Ганя. В своих текущих делах благородный Анты в самом деле перестал следить за днями недели. Для него, что выходной, что будни, одно и то же. Оставив своих людей, он в гордом одиночестве отправился бродить по улицам когда-то ставшего для него родным города. Знаки Алла выдавали в нем благородного, но здесь в Нагабине вряд ли кто-то свяжет его персону с тем самым десятиранговым адептом Тиньяндом Олреем, слухи о котором наверняка уже докатились и сюда. На первый взгляд в городе мало что изменилось. Да, собственно, он этого и ожидал. В эпоху средневековья время не мчится вскачь, как в той его прежней жизни. Место, которое он выбрал под портал, оказалось именно таким, каким Немченко его помнил. В небольшой городской рощице у южной стены имелось давно сгоревшее, еще до первого появления землянина в Нагабине, здание старой конюшни. За нею находилась заросшая бурьяном площадка, где когда-то был загон для выгулки лошадей. Тут иногда бывали всякие городские оборванцы, но постоянно не жили. Любовные парочки этот лесок обходили, слишком уж он непригляден и замусорен. Так что, место вполне подходящее. Сюда он переместился от площади трех капитанов с помощью магии, не хотел привлекать внимание. Вдруг бы кто-нибудь увидел, как благородный ел зачем-то свернул в неухоженную рощицу. Ненужные разговоры и пересуды не нужны. На создание портальной площадки ушло полчаса, Немченко не торопился, делал все не спеша. Когда завершил, ради интереса за пару секунд побывал в Далии и Равине, после чего отправился бродить по городу. Зная уже свою удивительную особенность постоянно находить себе приключения на ровном месте, ожидал очередной пакости и не дождался. Оказалось, что достаточно лишь прилично одеться и обозначить серебром знаков стихии свою принадлежность к высшему сословию, как все окружающие становятся вежливыми и предупредительными. Дошел до порта. С приближением зимы кораблей в порту было не так много, 30 на рейде и вдвое меньшее количество плоскодонных баркасов для прибрежного плавания, уткнувшихся носами в берег, а вот столпотворение людей летнему не уступало. Вернулся в особняк к обеду, вначале выслушивал домочадцев об их жизни в его отсутствии, а уже в самом конце трапезы огорошил всех известием об их предстоящем переезде в столицу. Смотрел внимательно в лица, рассчитывая определить, обрадовал ли он помощников или огорчил. Пока, насколько понял, скорее озадачил. Жить теперь будете в нашем дворце. Немного прояснил для них перспективу. Ганя на следующий год пойдет в университет. Ну, а вы, друзья мои, пригодитесь в прежнем качестве. Станете моими глазами и ушами вдали. С продажей особняка мне поможет, немного, немало, при его провинции. Так что, это не ваша забота. Ваша задача в ближайшие 3 дня определиться, что отсюда хотите взять с собой, а что можно продать вместе с домом. Сразу говорю, мебель вмя остается здесь. Берите с собой только то, что можете унести на себе. Перемещаться через портал с фургоном он не собирался. Я через неделю за вами приду. Кто еще не перемещался магическими путями? Алиура, ты, когда-то надо начинать. Из хранилища в кабинете Джиса давно все ценное забрала. Там оставались лишь несколько мешочков с обработанными малахитами и янтарем. Андрей погрузил их в сумку, окончательно очистив магический сейф. Развеять его он не мог, не им создавалось, а женой, но хранилище никем кроме супругов Реев невидимо и новым хозяевам особняка ничем не помешает. Со школой Гани вопрос с оплатой закрой, напомнил Цори перед уходом. Мы вперед заплатили, до конца зимы, сообщила та. Могут не вернуть остаток, это примерно около 10 оборов, и ладно, отмахнулся Ант. Так, цели ясны, задачи определены, за работу. Точкой появления в родном замке он выбрал внутренний двор перед крыльцом главного здания, туда и переместился. Глава 24. Думал, опасался, что Барбос его не узнает. Слишком уж долго владетель Ри отсутствовал в своем замке. Да куда там, едва Андрей вышел из сумрака во дворе перед парадным крыльцом, пес оказался первым, кто заметил появление хозяина. «Да уймись ты, бык!» – смеялся попаданец, пытаясь освободиться от хватки вставшего на задние лапы Барбоса. «Я тоже рад тебя видеть, дружище. Ты, похоже, еще больше вымахал, слон». Он погладил пса по огромной голове. «Костюм теперь надо будет сразу в стирку». Хвостатый друг, бегая по двору, чистых мест не выбирал и сейчас щедро поделился грязью с хозяином. «Дядя Ант». Второй его заметила Мия, Аламия, девчонка, ему показалось, решила посоревноваться с Барбосом в плане увеличения своего роста и действительно вытянулась в высоту, став от этого выглядеть немного нескладной и излишне худой. «Тебя здесь не кормит, что ли?» – спросил он, обнимая молоденькую Олу. «Сама ничего не ест, господин», – ответила вышедшая на крыльцо в компании с управляющим конворусом ее мать Сарина Иттер. «На одних сладостях сидит, и розгами ее поучить не могу». Все же она благородная Элла. К приезду хозяина замка в Рее навели порядок близкий к идеальному. Понятно, абсолютно в этом достичь невозможно, повседневные работы по хозяйству вносят свои коррективы, но видно, что очень постарались. Тут же появились и остальные домочадцы, оповещенные о прибытии Андаул Рея гулкими ударами колокола донжона. Капитан замка Фрайс Рантин и начальник службы безопасности Гурс, оба мастера меча, кратко доложили, что чрезвычайных происшествий не случилось, а Элла Панея, главная во владении Рей на время отсутствия его хозяев, предложила продолжить беседу в главном зале, где уже все было готово к пиру, включая привезенных из Фажа музыкантов с циркачами. Андрей планировал сегодня осмотреть поселение и мастерские, но, увидев радостные лица соратников и помощников, передумал, куда спешить. Как только создаст портал, будет словно Фигаро из оперетты. Фигаро тут, Фигаро там. К тому же, сегодня домочадцев в Рее ждет еще один сюрприз. прибытии в замок его хозяйки. «Пане, Черк, Флера, Ме», обратился он ко всем малым рода, не забыв и про девочку. «Пока нам накрывают стол и готовят представление, приглашаю пройти со мной в подвал Восточной башни. По пути расскажу вам кое-что необычайно интересное, о наших новых возможностях и вашем новом умении». Заинтриговал, видел вспыхнувший у всех в глазах интерес. Долго томить не стал, рассказал про порталы еще до того, как вся их дружная компания спустилась в подземный ярус защитного сооружения. «Всем, кто связан с нашим родовым камнем, никакой амулет не требуется», — объясняя, он приступил к формированию портальной площадки. «Сможете перемещаться сами и переправлять других людей, животных и вещи». «И я?» — с восторгом спросила Мия. «И ты?» — подтвердил Олрей. «Куда же мы без тебя-то? Подвал Восточной башни — это тоже временное решение. Через пару-тройку месяцев Немченко собирался вынести площадку за стены замка, даже место уже подобрал. А пока, раз портальный амулет выдан лишь реку Олшими, особой опасности в том, что возможно перемещаться сразу внутрь твердыни Реев, он не видел. И все же, как говорится, береженого Бог бережет». Землянин распорядился усилить караул у двери в подвальное помещение. «Можно мне попробовать?» – спросил Черк. Адепту воды второго ранга недавно исполнилось 72, но любопытством он мог дать фору любому мальчишке. «Не можно, а нужно», – ответил Немченко. «И не тебе одному, а всем. Побывайте и в нашей столице, и в Милицкой, и в Нагабине. Только прошу из зоны невидимости не выходить. По одному попробуйте, как это работает». «И я?» — вылезла все с тем же вопросом молоденькая Элла. Ее красивое личико сияло восторгом. «И ты?» — усмехнулся Олрей и тут же предупредил. «Не вздумай только потом баловаться. Знаю я тебя и твоего дружка недалеко, наслышан, что вы здесь без меня вытворяли. Смотри у меня», — погрозил пальцем. Среди тех сообщений, которые передавались из замка по эфирникам, находилось место и для рассказов о проказах младшей Эллы рода. «Я не буду», — пообещала Мия. «Я же понимаю, что магия – это серьезно, с ней не шутит». Посмотрела она на 65-летнюю воздушницу Флеориту, занимавшуюся ее воспитанием. Честное слово Эллы, все присутствующие принялись поочередно испытывать обретенные способности. Радость, удовольствие и понимание того, что им, низкоранговым магам, без вхождения в род Реев ничего подобного бы никогда не светило, вот то, что испытали Эллы благородного Анда. «Спасибо, Анд», — поблагодарила Панея. «Правда, Равина совсем не впечатлила. Какие-то деревья, кусты, заборы и свалка вокруг. В Нагабе не знаю места получше, а вот твой дворец великолепен. Сразу видно, кто его вид придумал и кто строил. Ничего, возможность осмотреть столицу Миллита у вас будет еще не раз. А дворец не только мой, он наш. И я вас всех туда приглашаю, как только закончим его отделку и полностью оборудуем. Будем жить на два дома. Замок, дворец, дворец, замок. А то вы поди здесь в сельской глуши заскучали. Да нам как-то некогда скучать», — произнес Черк. «Но, да, возможность посещать столицу в любое удобное время, ходить по книжным лавкам или магазинам, это дорогого стоит». «Вот и хорошо». Андрей приобнял Мию и притянул ее к себе. «Особо хранить тайну Патралов не вижу смысла, все равно информация о них уже начинает растекаться, и все же считаю, что говорить об этом много не стоит. А теперь, Пане, что ты там говорила про угощения и развлечения? Если честно, я уже голоден». Джиса на затянувшемся до вечера пиру появилась чуть позже, чем Олрей ее ожидал. С университета-то она уехала сразу после занятий, оставив Эльме и Олу Натали делать без нее лабораторную работу, а вот во дворце задержалась, устроив суд и расправу над пойманными супругом в их постели наглыми рабом и рабыней. Те так и просидели четверо суток в карцере, дожидаясь своей участи. «Ты их хоть не убила?» — поинтересовался Андрей, поощрив завершившую очередное выступление группу акробатов крупной серебряной монетой в 10 оборов. «Они же просто глупые. Глупость у рабов тоже проступок». Джиса отвлеклась от Флеориты, о чем-то ее в этот момент спрашивавший. «Нет, не убила. Но сидеть теперь оба очень долго не смогут. В отличие от мужа, Аларей появилась в замке в сопровождении двух слуг, нагруженных подарками для всего руководящего состава владения. Ни про кого не забыла. Сразу после завершения цирковых представлений, когда пирующие были уже хорошо разгорячены вином и весельем, она принялась раздавать, кому платья и белье нового фасона, кому амулеты и украшения, кому дорогое оружие. Спальню для вернувшихся хозяев украсили большим количеством букетов. Так-то в мире герталы срезать и дарить цветы либо делать из них венки раньше принято не было. Это очередное новшество, появившееся здесь благодаря иллюзионам. Пане или Сарита, кто-то из них, додумались до букетов. Джесси понравилось. Это она весной что-то там наколдовала с почвами, и теперь, что цветы, что овощи с фруктами в ближайших окрестностях замка и внутри него, где действовала сила родового камня, росли круглый год. Такие вот есть подарки от ее каменюшки. Даже не верится, что можно теперь вот так запросто хоть каждый день посещать родной замок. Оставившая свою Имгу вдали Эларей сейчас за ширмой приводила себя в порядок после постельных ласк с помощью молоденькой служанки, отобранной накануне почтенной Иттер. Я на завтра отпросилась, так что, по владению поедем вместе. Тебя не отчислит, пошутил попаданец. Часто уж слишком пропускаешь занятия. Пусть попробуют. Благородная Элла, выйдя из-за ширмы, упала на постель рядом с мужем и распорядилась девушке. «Выйди вон, до утра не нужна». Она повернулась на бок и провела рукой по обросшей щетиной щеке супруга. «Я все зачеты вовремя сдаю, а до экзаменов еще уйма времени. Да и кто осмелится?» Утром из ворот замка выехала целая кавалькада всадников во главе с господами владения. В охране, понятное дело, два десятиранговых мага сейчас совсем не нуждались, но перед подданными появиться без большой свиты было бы неправильно. К тому же, всегда могут понадобиться пояснения от пана или конваруса. Конечно же, землянин не предполагал, что по эфирникам ему передают информацию, сильно ее приукрашивая, и оказался в этом прав. Дела во владении обстояли не просто хорошо, а очень хорошо. Привлеченные низкими налогами и отсутствием цеховых правил в рей съехалось и продолжали прибывать ремесленники и мастеровые из разгильдяев. Даже состоявшие в гильдиях пытались здесь устроиться, но конварус, еще в начале лета согласовав вопрос с господином, разворачивал их в том направлении, откуда те приехали. Никакие иные правила, кроме тех, что установлены владетелем, в рее не нужны. Градостроительство велось в точном соответствии с указаниями благородного Анда. Это в прошлой жизни землянин умилялся запутанности узких средневековых улочек старинных городов, а здесь его подобное положение дел скорее раздражало, особенно в первое время, когда часами приходилось петлять, искать, чтобы наконец обнаружить нужное здание, находившееся всего в паре сотен шагов от точки выхода на поиски. В поселении Рей все дороги были прямыми, пусть не как стрела, но близко к тому. Улиц было уже пять, настолько разрослись кварталы, жилые и ремесленные, полтора десятка проулков между ними, трактиров два, один из которых представлял собой настоящий постоялый двор, хоть и небольшой, а кроме Лобной площади имелись три базарные. «Слушай», — хмыкнул Андрей, обратившись к ехавшей рядом супруге, когда они объехали поселение, — «это уже настоящий город». «Ладно, не город, а городок». Конварус повернулся к управляющему. «Сколько у нас здесь сейчас людей живет?» 2500, господин». «Точно, мне показалось, что больше», — наморщил лоб попаданец. «Да, примерно так, и где-то 400 рабов», — добавил управляющий. У Андрея все еще иногда вылетало из головы, что невольники в числе жителей поселения не числятся, как скот или вещи. Он вновь обратился к любимой женщине. «Джи, нам ведь реально уже пора подумать о стенах вокруг поселения, городка. Займешься, ты чего?» — хихикнула. «Совсем в своих делах элементарное забывать начинаешь? Бедный ты мой бедный Андрей, заработался совсем. Какие стены я тебе построю? Нет, могу, конечно. Только силы нашего родового камня их поддерживать от разрушения никак не хватит. Расстояние будет большим, слишком большим. Так что, да, стены тут нужны, но строить их придется обычным способом. Амулеты для поддержания камня? Не, да. Но кто их заряжать-то постоянно будет? Не забыл, какого ранга наши друзья? Они бытовые-то артефакты стараются экономить, чтобы энергии на новые изделия хватало. Нет, понятно. Мы теперь здесь часто можем и будем появляться, только на нас еще дворец, не забывай, и родовой камень надо пополнять и растить. Не говорю уж о том, что нам надо и свои амулеты продолжать изготавливать. Ну, согласен, согласен, что-то я и правда иногда плохо соображаю. Хорошо, что рядом со мной ты, не только самая красивая девушка на свете, а и умница. Льстец толкнула его в плечо Джесса. Конечно же, это она сделала в шутку. Так-то благородная Элла ценила комплименты не меньше любой другой женщины. «Фрайс», — окликнул Ант, ехавшего впереди в компании Гурса капитана Рантина. «Подумайте вдвоем как-нибудь на досуге о строительстве стен для нашего городка. Протяженность, количество башен, где нужен ров, а где нет. Сканворусам потом посчитайте, сколько чего или кого будет нужно, материалов, людей, тягла и прочего, главное, денег. Во что это примерно обойдется? Хорошо, кивнул капитан. Когда? Недели двух будет мало, думаю, трех достаточно. Так, здесь нам все ясно. Отправляемся в форт. Алапанэ не раз докладывала через амулеты об отношениях с соседями. Несколько раз кое-какие трения и разногласия с ними возникали, однако, с тех пор, как до этих краев докатились известия о том, что владетель Рия десятиранговый макой вошел в состав клуба, какие бы то ни было намеки на любые претензии быстро исчезли, как будто и не возникали. Перемещение всего отряда с помощью Тани занимали доли секунды, зато на местах Алирей тратили время достаточно много. Посетив кроме северного форта Черемшанку, Лесное, Озерное и Медянку, где как раз формировали обоз с рудой для отправки в Фош, вернулись в замок уже поздно вечером. Переночуем здесь, а утром отправлюсь вдали, решила Джиса после позднего ужина, когда они оказались в спальне. Ты тоже завтра ведь вернешься, если успею все дела в Фоже порешать. Андрей решил поработать вместо обслуги и сам принялся снимать платье с жены. Порвешь, Андрей, не так, вот завязки. Если тебя не будет, сама сюда перемещусь. Ты мне угрожаешь, что ли? Рассмеялся землянин, поднимая Олу на руки и направившись к постели, взглядом приказав служанке, чтобы исчезла. Так не нужно пугать, я буду только рад, а уж как всегда я рада тебя видеть. Джиса прижалась плотнее. Да, забыла тебе сказать, Панэ с этим своим, с Лицеросом, отправится со мной, они ненадолго. Полдня по столице походит, мне с ними. Я их представлю охране нашего дворца, чтобы им не приходилось долго объяснять, кто они такие, когда будут направляться от портала или к нему. К Тане заглянем, не сразу. Перед тем, как пойти с Джисой в гости к Тени, он встретился с Виктором Огнем. Немченко на минутку представил, насколько непросто ему станет, если он действительно, подобно Аркадию, будет адептом всех стихий. Каждой надо будет уделять внимание. Труфальдина из Бергама, слуге двух господ, и то приходилось проще. Подарки назад не забирают, но Андрей ведь не насовсем так сделал, когда принял от Огня свой иллюзион назад. Виктор фильм уже посмотрел, а зачем кристаллами разбрасываться, если на них можно другую синема записать? Это попаданец сделал, когда с подругами смотрел фильм «Аватар». Огню тоже должно понравиться. Ночью землянин вдруг понял свою силу и власть над стихиями, точнее, причину этого. Главная беда могущественных сущностей – скука. Они давным-давно, целую вечность знают опекаемый ими мир, где никто ничем не может их удивить, а тут вдруг появляется некто необычный, знающий много такого, что вызывает их огромный интерес. Что ж, если дело обстоит действительно так, то нужно этим пользоваться, не рефлексируя. Поднялись с рассветом. Андрей проводил жену и соратников до башни и отправился в Фош к дому Литока, своего торгового представителя. Ошибся в перемещении шагов на 10, оказавшись за пределами забора, огораживающего магазин. «Есть, кто живой?» – спросил, входя внутрь лавки. В городах торговля начиналась рано, поэтому ничего удивительного в том, что за прилавком уже находился продавец, не было. «Что вам угодно, благородный Ол?» – спросил незнакомый парень, стоявший возле шкафов с рейским фарфором. «Господин Ант!» – воскликнула жена Литока, появившись в этот момент из двери, ведущей к жилым и подсобным помещениям. «Мы вас третий день ждем. Как только господин Конварус сообщил, что вы вскоре прибудете, так и ждем». Глаза молодой женщины сверкали, и сама она выглядела совершенно счастливой, ничем не напоминая себя ту прежнюю, раздавленную свалившимися несчастьями. «А где твой драгоценный супруг? Не убежал еще никуда по делам?» «Нет, что вы, рано же, пойдемте, позавтракайте с нами». Торговый представитель Реев к прибытию благодетеля подготовился качественно. Все учетные книги оказались в полном порядке, а все фашские новости Литок собрал и систематизировал в двух свитках. Читая их в конторке магазина, Немченко подумал, что этот молодой мужчина был бы полезен в разведывательном управлении, да только он вполне на своем месте, а коней на переправе не меняют. «Значит, говоришь, разорился?» – уточнил Олрей, откладывая свитки в сторону. На него посыпались неприятности одна за другой, а окончательно подкосила гибель разбившегося на рифе судна, с которым он отправил большую партию руды в Карбниц. Речь шла о том самом чиновнике гильдии рудокопов, который пытался препятствовать деятельности рейских шахт, за что получил сумрачное проклятие. И ладно, отмахнулся благородный Ант. Дрянь человек, такого не жалко. Ну что, пойдем в город. Покажешь мне, где тут что поменялось. Заодно выслушаю твои предложения. Нет, управляющий мне их все изложил, но я хочу послушать тебя. Почему именно так ты предлагаешь, и чем это лучше наших сегодняшних поставок, объемов и цен? Глава 25. Караван, отправляющийся в Иралию, королевство южнее Далиара, благородный Ант, принявший сумрачный облик одного из секретарей гильдии, приехал проводить утром четвертого дня после возвращения из Рея. Очередной резидент разведывательного управления отправлялся в путь, вернее отправлялась, нагрузив фургон конфискованными королевской таможней товарами. Торговка ароматическими маслами и травяными эликсирами почтенная Горция Парк, 47-летняя дородная привлекательная женщина с удивительными для здешних мест льняными волосами, была выбрана начальником разведки королевства из четверых представленных картам Олстирсом кандидатур. Помощники, сын с женой и старый раб, у нее имелись свои, так что дополнительных трат на персонал управлению не потребовалось. Еще в фургоне сидели двое маленьких внуков торговки. Немченко отвел почтенную Парк чуть в сторону от вытянувшегося к городским воротам каравана, чтобы их беседу никто не расслышал, особенно та пара наемников, что так настойчиво пыталась завязать знакомство с привлекательной вдовой Горцией. «Первое твое задание никак не связано с нашими делами», — сказал ей Немченко. «Ты помнишь мою личную просьбу? Вот, возьми». Он протянул ей свиток с записями примет семьи Алиуры. На волю-то он старую рабыню отпустил, а вот свое обещание вернуть ей семью еще нет. Теперь воспользовался случаем и решил, что настала пора платить по векселям. Здесь их имена и описание. А это Алиура, она, твоя кормилица, к которой ты с детства привязалась, выдал легенду попаданец. Такое ведь часто случается, что дети привязываются к тем слугам, которые им носики вытирают. Особой спешки в этой моей просьбе нет, но попрошу не затягивать. Как только подберешь себе агентуру, сразу же на этом деле ее и проверь. Тут нам провал не грозит. Работа никаким образом против Ерли не направлена. И да, возьми деньги на выкуп. Он вложил в руки дородной красотки небольшой, но увесистый кошель с золотыми оборами. Так вы же мне вексель дали, и серебро, напомнила почтенная Горция. Не путай мое личное с государственным. Ну, давай прощаться. Жду от тебя доклада об успешном прибытии. Охрана обоза большая, надежная, от разбойников отобьется. А ты еще, как вижу, и индивидуальными защитниками обзавелась. Не говори им, что я твой воздыхатель. Зачем? Пусть больше ценит. Отшутилась резидент, пряча переданный свиток где-то в складках пышной юбки. Спасибо вам, Ол. Да за что? Пожал Немченко плечами. За все. Уже серьезно ответила почтенная. Андрей оставался верен принципу при возможности брать на службу людей, лично ему обязанных. На почтенную Парк, испытывавшие серьезные финансовые трудности, в дополнение к ним свалилась настоящая беда, жуткая травма головы у одного из внуков. Она начинала продавать свой дом, торговую точку и товары, чтобы приобрести дорогостоящий высокоуровневый амулет исцеления и оплатить работу мага не ниже 8 уровня, способного тот артефакт применить. Тут-то ее и приметил магистр карт, Ауэларея, начальника Далиарской разведки, и лечилка соответствующая имелась, и использовать он мог любой амулет. Для обеих сторон оказалось удачей, что Горция еще до несчастья с внуком собиралась перебираться в Южное Королевство, где ей от умершей свекрови досталось небольшое наследство. От южных ворот Немченко сразу же перенесся к порталу и через десяток секунд еще успел бросить оценивающий взгляд на обстановку вокруг Равенской площадки, оказался в конторке Али, где бывшая воровка принимала заказы и оплату за них. Гадюка сидела за столом над исписанным цифрами листом бумаги, хмурилась, морщила лоб и беззвучно шевелила губами. Для нее финансовая сторона дела оказалась самой тяжелой. Считать-то она умела хорошо, но вести бухгалтерию приходилось учиться с самых азов. Андрей, конечно же, мог бы ей в этом помочь, только ему и так хлопот хватало. «Привет, Аля!» Вышел он из сумрака. Сейчас он был в своем обличье, но оделся так, как обычно наряжаются на прогулку молодые приказчики или мелкие городские служащие. «Ох, господин!» — схватилась за сердце гадюка и вскочила со стула. «Опять напугали! Не рисуйся! Тебя напугаешь! Как же!» — усмехнулся землянин, давно зная, что у его помощницы нервы как канаты. Он жестом велел ей сесть, подошел к двери, задвинул засов и устроился на сундуке. «Одна, смотрю, работаешь. Мужчины твои где, Жора?» «Понятно, в школе. А муж?» «С утра пораньше в совет гильдии подался. Там сегодня обсуждение нового военного налога. Будет много подробностей, так что, к вечеру ждите интересные сведения. Вечером меня не будет, а вот с рассветом, скорее всего, появлюсь. Послушаю, о чем денежные мешки говорили. А сейчас давай, выкладывай, что еще узнала». Лейтенант Варти, служивший главным источником информации Али в окружении Кира Саулмайсера, к сожалению, лишился своего места. Можно сказать, получил пинка под зад после возвращения из Делиара с известием о гибели всех отправившихся разрушить реймагов и большинства дружинников. Десятиранговый адепт Воды не стал даже разбираться в степени вины офицера своей дружины. Неформальный лидер Миллицкого клуба магов был известен как любитель быстрых решений. Тем не менее, лейтенант сообщил своей подруге Али массу полезных сведений, которые интересовали Аларея. «Вам теперь будет очень сложно пробраться в замок Майсер», — подвела итог своему короткому рассказу гадюка. «К тому же, Варти наверняка многого еще не знает». «Это не так важно», — усмехнулся Андрей. «Я не собираюсь зеркалить. Ну, да, Аля, зеркалить. Из того, что поведала бывшая воровка, а ныне респектабельная владелица пошивочной мастерской, выходило, что благородный Кирос чего-то был убежден в скором нападении далиарского адепта тени высшего ранга на владение Майсер. За око именно око, а за зуб обязательно зуб. Вот только Андрей планировал выбить и око, и зуб. Нанести удары, как по имению Кироса вблизи столицы, так и по его замку. Просто одно дело попаданец хотел сделать действительно не затягивая, а второе блюдо мести, как и советовали в родном мире, подать к столу холодным. Атаковать сейчас владение Майсера было слишком рискованно. Туда десятиранговый адепт Воды стянул всех своих родовых олов и дружинников, обеспечив их большим количеством магических артефактов. Зато для защиты имения он принял на службу через гильдию всего два десятка наемников, заменив ими уехавших в замок дружинников. Посчитал этого достаточным, не предполагая здесь нападения, и ошибся. «Вы отсюда сразу направляетесь в его имение?» — гадюка вопросительно посмотрела на начальника. «Вот думаю, решаю», — ответил Немченко. «Отправиться прямо сейчас или дождаться позднего вечера?» Андрей еще раз изучил нарисованную Алией со слов Вартия схему маршрута до загородной усадьбы благородного Кироса. «Если на ней и есть какие-то неточности, то ничего страшного, других имений в округе ближе 5 миль нет, так что, не перепутаешь. Казалось бы, разницы никакой нет, днем атаковать или ночью. Но в первом случае, получив сообщение о нападении по эфирнику, Олмайсер может весьма оперативно привлечь себе в помощь других своих коллег по клубу, в данный момент находящихся в столице, а к боестолкновению сразу с несколькими десятиранговыми магами Андрей не чувствовал себя готовым. Ночью уже никто переговорные амулеты не слушает, и о нападении на имение благородный Кирос, он сейчас проживает в своем столичном дворце, узнает, когда мстительный адепт тени уже покинет Миллит. Рассудив таким образом, землянин вернулся в Дели и воспользовался приглашением кузена Инвера, приехавшего в столицу за покупками, посетив его особняк. Там же в тот момент находилась Эльма Олкантер, юная адептка Хаоса 9 ранга, невеста нового владетеля Шарига. Именно с ней-то попаданец и хотел наладить более тесные, дружеские контакты. Понятно, сразу завести разговор об особенностях ее безумной стихии, тем более в присутствии не закрывавшего рта жениха, у попаданца не вышло, да он и не планировал, но обаять 17-летнюю девушку-сироту сумел. В Равину Немченко вернулся поздно вечером, когда начало темнеть. Заклинание сумрачного пути вывело его чуть в сторону от имения Эламильсера, примерно на половину мили, и причиной тому не его ошибка или неточность полученных гадюкой от бывшего лейтенанта сведений, а внезапное вмешательство стихии. «Таня, что-то не так?» — спросил появившуюся из глубин слоев сумрака подругу. «Все так, только впереди не просто сигналки». Тень хмурилась. «Откуда это здесь? На континенте нет ни одного адепта света 10 ранга. А ты всех магов что ли знаешь?» — удивился попаданец. «И что за это? Надеюсь, оно не отменяет мою способность находиться в сумраке в любых обстоятельствах и под действием любых, даже самых мощных артефактов?» «Нет, всех олов я не знаю, только самых сильных, если это не адепты хаоса. Про тех, как и про их покровителя, мало кто может знать. Впереди амулет света 10 уровня, причем, простой сигнальный. Такие могучие камни ради обычного оповещения никто не делает. Не делал, вроде. Первый раз вижу. Надо будет как-нибудь спросить у Света, но вряд ли, конечно, ответит. Откуда этот артефакт тут взялся, могу попытаться выяснить, только позже. Может, с давних времен сохранился? Нет, он не помешает тебе двигаться в моем слое. Однако, маг, на которого кристалл завязан, узнает о тебе, едва ты окажешься в закрытой зоне. Заклинание нацелено именно на выявление моих адептов. Таня ответила строго по порядку поставленных вопросов. Узкоспециализированное, значит, усмехнулся Андрей. А дружище Кирос не так прост, как я подумал. Получается, он специально оголил от охраны свое имение, и это ловушка. Ай, какой умный. Что ж, придется делать все быстро. Удары, максимальные разрушения и бегство. Нет, не бегство, отступление. Лишь бы успеть, быстро не сможешь, мотнула головой подруга. Я про разрушение, там все укреплено амулетами. Есть целых 4 водных 10 уровня. Для себя не пожадничал козел, скривился землянин. Как скоро водник может тут оказаться? У воды есть пространственные заклинания? Есть, только действуют над поверхностями морки, рек, озер, вроде даже над болотами. Не улыбайся, Андрей, там, где его стихия не поможет, твой враг использует амулет. Ты лучше головой подумай, про друга своего нового вспомни, Виктора. И, нет, я не ревную, было бы к кому. Таня будто настоящая девчонка хихикнула. Ну, же, амулет нацелен против адептов тени, а значит, пойду как огневик. Правда, не знаю пока каким образом это сделать, все когда-то приходится делать впервые. Напомнила подруга своему адепту его же фразу. Немченко обнял и поцеловал точную внешнюю копию своей любимой женщины, и ее обычный вымораживающий холод никакого дискомфорта испытать его не заставил. Подруга подсказала, где находится граница зоны покрытия светового амулета, и до нее землянин дошел, находясь в сумраке. Что ж, раз разрушительная магия в имении Эламайсера может встретить жесткое сопротивление, попаданец решил обойтись обычным немагическим методом, отлично известным в его родном мире, то есть банальным поджогом. Но сперва надо будет разобраться с наемниками, охраняющими усадьбу. Они наверняка получат сигналы тревоги от обычных сигналок второго уровня, густо закрывавшими дом и прилегающую территорию, ведь на этот раз Олрей будет обходиться без родной стихии тени. В слое же огня невозможно перемещаться одновременно с изменением своего положения в реальности. Остановившись на границе действия амулета стихии света и разглядев под луной и звездами внешний вид усадьбы, Андрей не сдержался, чтобы тихо не присвистнуть. Двухэтажный дом из серого камня, протянувшийся в длину шагов на 50, выглядел, словно его перенесли из Англии викторианской эпохи. Очень было похоже на то. Выйдя из сумрака, он призвал к себе огонь, мгновенно почувствовал жар по всему телу. Все, адепт теневременно исчез, и теперь благородный Ант стал огневиком. Теперь можно не обращать внимания на древний артефакт, завязанный на хитреца Кироса. Олмайсер сам себя перехитрил, Дорвины отсюда больше 8 миль, и о произошедшем здесь погроме он узнает уже под утро. Высокородный аристократ не будет всю ночь проверять, имеются ли новые сообщения в эфирнике. До ограды имения Андрей дошел за пару минут, выбрав для проникновения тот ее участок, где было наиболее затемнено. Затем вспомнил детство золотое и лихо перемахнул забор, как когда-то, когда с Игорем Коршуновым лазили в школьный сад за яблоками, кислыми настолько, что скулы сводило, зато добытыми тайно и бесплатно, а потому лучше любых купленных. Часть дворовой обслуги еще и Нэн спала. В барачного типа флигеле горел свет. Наверняка и сигнал тревоги уже поднял наемников, но Немченко это не волновало. Атакующих и защитных амулетов при нем намного больше, чем требуется, восстановительных и лечилок тоже, да и мастерство, полученное от наставника Порспера, не пропито. Это с той стороны сада. Раздался басовитый голос от входа в усадьбу. Самар, Биттер, туда. Гарс, арбалет твой где, придурок? Впервые за долгое время Олурею при перемещении приходилось пользоваться ногами. Использовать теневые заклинания оказалось нельзя. Древний артефакт накрывал определенную площадь, а не границу. Немченко перебежал дорожку между складским зданием и усадьбой, оказавшись в тени, на этот раз не магической. Вдоль стены двинулся к углу, из-за которого раздавались команды, ругань и топот. Землянин решил воспользоваться возникшей суматохой и пустить в ход меч. Армию теней следовало пополнять, а ударить заклинаниями он всегда успеет. На него выскочили трое наемников, наверняка те самые, чьи имена он услышал, Гарс успел найти свой арбалет и сейчас взводил его, усердно крутя ворот, но смотрели в сторону ограды. Инен, заметив подкрадывающуюся им навстречу смерть, связка порхания стрекозы получилась у Андрея так, будто бы он каждый день ее тренировал, затя последний раз ее исполнял на тренировке с Жорой больше месяца назад. Три головы, снятые с плеч, полетели на землю. Первых противника землянин убил, а вот забрать их тени не смог. Дал себе мысленный подзатыльник, он же сейчас в моменте огневик. Поменять стихию вновь? Нет, это бы означало оповестить Алмайсера. Раз так, понял Немченко, значит и махать мечом нет смысла. Завернув к фасаду здания, увидел на крыльце рослого лейтенанта наемников с факелом в одной руке и мечом в другой. Рядом с ним стояли еще четверо вояк. Волна смерти шестого уровня, прокатившаяся при использовании Аламрием амулета на основе изумруда, превратила всю пятерку наемников в на глазах разлагавшиеся тела, бьющиеся на земле с жутковатыми хрипами. Тут же из усадьбы выскочили еще двое. Увидев то, что произошло с их командиром и товарищами, попытались сбежать туда же, откуда появились, но большой огнешар превратил вояк во вспыхнувшие факелы. Эта парочка завыла очень громко. «Получи!» — услышал Немченко из-за спины и почувствовал сначала один, а следом еще два слитных магических удара. Откуда там могли взяться враги? Да мало ли, откуда? Тут же ответил он себе. Через черный ход или через окно выскочили. Хотя нет, окна тут стрельчатые, узкие, о них разве что ребенок пролезет, и то не каждый. Для Ларея три двухуровневые атаки, что слону дробина. Он развернулся и смел нападавших воздушным заклинанием смерча, переломавшим нападавших словно солому. Тела бедолаг вынесло сквозь проломленный тут же забор, убив и оказавшегося на пути старого раба, зачем-то вышедшего из барака. На поиски и убийство оставшихся наемников у Элари ушло совсем немного времени. Те сами на него натыкались, вовремя не осознав, с какой угрозой для своих жизней столкнулись. «Где тут у твоего хозяина закрома?» — поинтересовался землянину, управляющий имением, когда ее к нему подвели двое испуганных конюхов. «Я, господин, пощадите, что? Кабинет, говорю, где?» — уточнил. «Или комната, где Ол держит документы и деньги?» «А вы», — обернулся к кучкующимся во дворе слугам, — «несите сюда масло для ламп и поливайте им полы и стены. Спалю здесь все. Да, только убедитесь, что никто из ваших в усадьбе не прячется. Пусть выходит, я никого не обижу».